Глава 24. Маршал ушел, а ошеломленная неожиданным известием Кэрол еще несколько минут сидела, пытаясь собраться с мыслями. Икебана. Японское искусство составления цветочных композиций. Нет, сомнений быть не могло. Ее клиент, доктор Маршал Стрейдер, это терапевт, у которого лечился Джесс. Джесс иногда рассказывал Кэрол о своем бывшем терапевте и всегда с восхищением, подчеркивая его порядочность, преданность своей профессии, эффективность. Сначала Джесс не хотел говорить, почему перешел от него к Эрнесту. Но потом, когда их отношения стали более близкими, он рассказал о том апрельском дне, когда в алых зарослях плакучего клёна ему открылось шокирующее зрелище. Жена его терапевта в объятиях буддийского монаха. Но Джесс решил, что обязан хранить тайну, касающуюся личной жизни своего бывшего терапевта, и отказывался назвать Кэрол его имя. Но ошибки быть не могло. Это Маршал Стрейдер. Не так уж много в Америке терапевтов, у которых жена буддистка и специалист по икебане. Кэрол едва дождалась обеда, когда у нее была назначена встреча с Джессом. Она не могла вспомнить, когда еще ей так не терпелось поделиться с другом новостью. Она представляла себе удивленное лицо Джесса. «Нет, просто не верится. Ужас какой! 90 000 долларов! И поверь мне, этот человек здорово потрудился, чтобы заработать эти деньги. И он пришел с этим, именно к тебе!» Она представила, как он будет ловить каждое ее слово. Она вспомнит все мельчайшие детали, чтобы подольше рассказывать эту сенсационную новость. Но вдруг она резко осадила себя. Кэрол поняла, что не может рассказать Джессу об этом. «Я не имею права рассказывать ему о Маршале Стрейдере», — подумала она. «Я должна молчать даже о том, что он приходил ко мне. Я дала клятву конфиденциальности». Но ее так и подмывало выложить все Джессу. Может, когда-нибудь у нее появится такая возможность. А сейчас ей придется держать себя в руках и не выходить за рамки кодекса профессионального поведения. И еще вести себя так, как хотел бы Джесс, а именно приложить все усилия, чтобы помочь его бывшему терапевту. Это будет непросто. Ей никогда не нравились мозгоправы. А этот конкретный мозгоправ, доктор Стрейдер, ей нравился и того меньше. Слишком много скулит, слишком серьезно к себе относится. Еще эти ребяческие заявления о футболе. Тоже мне мачо. Маршал был раздавлен, но присущее ему высокомерие ощущалось не менее отчетливо. Неудивительно, что он нажил врагов. Но доктор Стрейдер сильно помог Джессу. Поэтому Кэрол решила сделать ему подарок и предпринять все, что в ее силах, чтобы помочь этому клиенту. Ей нравилось дарить Джессу подарки, но хранить подарок в тайне, тайком быть доброй самаритянкой, да так, что Джесс и не догадается о ее добрых делах, это будет трудно. Кэрол всегда умела хранить секреты. Она была мастером манипуляций и интриг и успешно пользовалась этим в суде. Мало кому хотелось представлять противоположную сторону в зале суда, когда Кэрол бралась за дело. Ее знали как искусного специалиста, способного на опасные трюки. Ложь давалась ей легко, и она не делала различий между личной жизнью и профессиональной. Но за последние несколько недель ей надоело лгать. Было что-то восхитительное, освежающее в искренности, на которой были построены ее с Джессом отношения. Каждый раз, когда они встречались, она отваживалась открыть ему что-то новое. И за каких-то несколько недель Джесс узнал о ней больше, чем кто бы то ни было. Она умолчала только об одном — об Эрнесте. Они почти не говорили об Эрнесте. Кэрол решила, что будет значительно проще, если они не будут обсуждать между собой терапию и не будут говорить с Эрнестом друг о друге. Сначала она хотела было настроить Джесса против Эрнеста, но быстро отказалась от этой мысли. Вне всякого сомнения, терапия шла Джессу на пользу. К тому же Эрнест ему очень нравился. Кэрол, разумеется, не стала рассказывать Джессу о том, в какую игру она играет с Эрнестом и какие чувства она к нему испытывает. «Эрнест — гениальный терапевт», — воскликнул однажды Джесс после особенно удачного сеанса. «Он такой честный, такой человечный». И Джесс начал рассказывать, как проходил сеанс. «Сегодня ему действительно удалось добраться до самой сути. Он сказал, что когда нам удается сблизиться, когда наше общение становится более тесным, я всегда пытаюсь разрушить эту атмосферу какой-нибудь гомофобной шуткой или ухожу в интеллектуальные спекуляции». «И он прав, Кэрол. Я и правда вел себя так с мужчинами, особенно с отцом. Но что самое удивительное, он пошел дальше и признался, что интимность в отношениях с мужчинами вызывает дискомфорт у него самого, что он подхватывает мою игру, позволяет отвлечь себя шутками или поддерживает начатую мною дискуссию. Терапевты не так уж часто позволяют себе такую откровенность, не так ли?» — говорил Джесс. «Я же столько лет имел дело со сдержанными, настороженными, застегнутыми на все пуговицы мозгоправами. И как ему удается поддерживать этот уровень напряженности от сеанса к сеансу? Просто невероятно!» Кэрол была удивлена тем, что Эрнест, оказывается, был настолько откровенен с Джессом, и, как ни странно, расстроилась, узнав, что так он ведет себя не только с ней. Почему-то она почувствовала себя обманутой. Но Эрнест никогда не пытался сделать вид, что обращается с ней иначе, чем с другими пациентами. Она опять подумала, что, наверное, ошибается в нем, что на самом деле его настойчивость не была прелюдией к соблазнению. Вообще, весь коварный план Кэрол оказался под угрозой. Рано или поздно Джессу придется рассказать о ней Эрнесту, и он узнает правду. К тому же ее цель — дискредитировать Эрнеста, лишить его практики, разрушить его отношения с Джастином — потеряла смысл. Джастин больше не волновал ее. Ральф Кук и Цвейзунг остались далеко в прошлом. Если она причинит вред Эрнесту, то единственное, чего она этим добьется, это сделает больно Джессу, а значит, и себе самой. Ярость и желание мести так долго были смыслом ее жизни, что теперь, когда они исчезли, она чувствовала себя опустошенной. Вспоминая теперь, что ею двигало, а в последнее время она думала об этом все чаще, она стыдилась своих поступков и не могла взять в толк, зачем она все это делала. Тем не менее, она, словно на автомате, продолжала соблазнять Эрнеста. Пару сеансов назад, обнимаясь с ним на прощание, она крепко прижалась к нему. Он сразу же напустил на себя неприступный вид и сказал резко: «Кэролин, я знаю, что вы все еще хотите, чтобы я стал вашим любовником, как Ральф Кук. Забудьте об этом. Скорее небо упадет на землю, чем я соглашусь вступить с вами в сексуальные отношения. Или с любой другой пациенткой». Эрнест сразу же пожалел о своей несдержанности и на следующем сеансе вернулся к этому инциденту. «Простите меня, Карлин. В прошлый раз я был резок с вами. Я редко выхожу из себя, но в вашей настойчивости есть что-то странное, граничащее с одержимостью. И, как мне кажется, самодеструктивное. Думаю, мы с вами сможем добиться хороших результатов. Я уверен, что многое могу для вас сделать, но я не могу понять только одного. Почему вы так упорно пытаетесь саботировать нашу работу?» Кэрол опять говорила о том, что нуждается в нем, вспоминала Ральфа Кука, но теперь ее слова казались пустыми, лживыми, даже ей самой. Эрнест перебил ее: «Я знаю, что говорил это уже не раз. Но пока вы пытаетесь спровоцировать меня, мы с вами не можем не возвращаться к этому разговору. Снова и снова. Итак, во-первых, я уверен, что, став вашим любовником, причиню вам только вред и ничего больше. Я знаю, что вы уверены в обратном и перепробовал уже все способы переубедить вас. Вы никак не можете поверить, что я действительно хочу вам помочь. Поэтому сегодня я испробую принципиально иной способ. Я буду говорить о наших отношениях с эгоистичной точки зрения, принимая в учет только собственные интересы. Суть в том, что я намерен избегать поступков, которые приведут к гибельным для меня последствиям. Я прекрасно знаю, чем закончится для меня сексуальная связь с вами. Еще долгие годы, может быть, до конца дней своих, я буду мучиться угрызениями совести и не смогу уважать себя. А я не хочу этого. Не говоря уже о проблемах с законом. Это может стоить мне лицензии. Я приложил слишком много усилий, чтобы добиться того, что имею сейчас. Я люблю свою работу и не собираюсь ставить под угрозу свою карьеру. А теперь подумайте, почему вы требуете от меня это? «Вы не правы. Не может быть никаких проблем с законом», — возразила Кэрол. «Потому что без заявления потерпевшей стороны судебный процесс начат не будет, а я никогда, никогда не сделаю этого. Я хочу, чтобы вы были моим любовником. Я никогда не причиню вам боль». «Я знаю, что вы так думаете. Сейчас. Но каждый год в суд поступают сотни исков, и во всех без исключения случаях пациентка когда-то думала именно так, как вы сейчас. Но позвольте сказать мне честно. Это чистой воды эгоизм, но я действую исключительно в своих собственных интересах». Кэрол молчала. «Вот так, Каролин. Я все сказал. По-моему, проще и не скажешь. Вы должны сделать выбор, Каролин. Идите домой. Подумайте над тем, что я сказал вам. Поверьте, я действительно никогда не смогу вступить с вами в сексуальный контакт. Я предельно серьезен. И решайте, хотите ли вы продолжать работать со мной». Они расстались на мрачной ноте, без объятий. И на этот раз Эрнест не пожалел об этом. Кэрол села переобуваться в приемной. Она открыла сумку и достала свои заметки. «Настаивает, чтобы я называла его по имени, чтобы звонила ему домой. Говорит, что я привлекательна. Соглашается сесть со мной на кушетку. Говорит, что я могу задавать ему вопросы личного характера. Ласкает мои волосы. Говорит, что если бы мы встретились в других обстоятельствах, он хотел бы быть моим любовником». Она подумала о Джесси, который будет ждать ее у ресторана «Гринз». Черт возьми! Она порвала листки с записями и побежала.